19. Город под городом. Команда внимательно выслушала мой план и, как это обычно и происходит, ничего не поняла. «Давай начнем с самого первого утверждения». Капитан поднял ладонь, будто пытаясь отгородиться от истины. «С чего ты вообще взял, что под городом есть какие-то катакомбы и коммуникации?» «Потому что они есть везде», — улыбнулся я. «Под любыми городами, под любыми структурами людей всегда есть какие-то коммуникации. Даже на космических станциях, если вы вдруг не в курсе, существуют технические уровни, которые представляют собой по сути те же коммуникации, ту же канализацию, например. Просто на станциях они проложены не в толще земли, а в толще стали и закладываются в конструкцию изначально, еще на стадии планирования. А наш случай вообще уникален, ведь мы находимся на Каллисте. А Каллиста — это планета-город. Здесь так много зданий такой безумной этажности, что для обеспечения бесперебойной работы всего этого механизма под городом должны располагаться сети коммуникаций размером как минимум с еще один такой же город. А то и больше. Он прав. Внезапно поддержал меня Кайто, который все это время ковырялся в терминале. Я уже нашел несколько интересных порталов, на которых обсуждаются подземные сооружения Каллисты. Если я правильно понял, есть несколько команд энтузиастов, которые занимаются тем, что летают от планеты к планете и исследуют места, в которые нормальным людям даже в голову не придет лезть. Например, покинутые промышленные миры, которые еще не успели сколлапсировать, или заброшенные военные объекты. И вот про Каллисту тоже есть парочка статей. «И что пишут?» — полюбопытствовала Кори. «Да, в общем-то, все то же самое, что Кар сказал», — Кайто пожал плечами. «Город под городом. Миллион проходов, миллиард комнат и охренелиард километров трубопроводов, проложенных через все это. Более точной информации нет. Это же, можно сказать, любительские путевые заметки, а не гид по коммуникациям Каллисты. Сотня другая фотографий есть, уже чудо своего рода». Я благодарно кивнул Кайто и продолжил. «Такое здание, как штаб-квартира Кракена, просто не может не контактировать с подземными коммуникациями. Вы сами видели, какого оно размера и сколько людей в ней работает. Там одна только труба канализации должна быть наш корабль диаметром, чтобы всем было комфортно. Зная, что серверная находится на -3 этаже, мы можем подобраться буквально вплотную к ней, и нас будет разделять только лишь стена». «Только лишь», — фыркнула пиявка. «Да это наверняка будет стена, всем стенам стена. 1,5 метра толщиной и усеянная всякими датчиками, как танталец, царапинами и ссадинами. Там же не дураки работают, они наверняка приняли все возможные меры предосторожности». «Наверняка так и есть», — согласился я. «Наверняка они действительно приняли все возможные меры предосторожности. Однако есть одно «но». Они приняли все меры предосторожности против вероятных способов вторжения. А против невероятных логично, что нет». Повисло неловкое молчание. «Это ты сейчас о чем?» — уточнила Кори. «Ну, смотрите. Какие системы безопасности мы успели увидеть в Кракене на экскурсии?» Я принялся перечислять. «Лазерные лучи, работающие на прерывание, датчики объема, датчики целостности, камеры, в том числе тепловизионные, химические анализаторы, да, их я парочку приметил тоже. Турели», — вставил Кайто. «Это к делу не относится», — я махнул рукой. «Турели — это уже следствие того, что сработает одна из перечисленных систем. А теперь давайте по порядку. Прерываемые лазерные лучи — это очень узкоспециализированная система. Ее имеет смысл использовать только там, где вероятность появления неприятеля стремится к 100%. В противном случае это просто пустая потеря электричества и рабочего тела изо дня в день, из года в год. Датчики целостности на стену не поставишь тоже. Они на то и целостности, что определяют только полное уничтожение тела, на которое установлены, например, оконного стекла. Остаются химические анализаторы, камеры и датчики объема, вокруг которых, как сказал Энгель, и строится система безопасности серверной. Но серверная — это не внешний двор. Туда не запихнуть датчики объема размером с дерева. Там будут уменьшенные версии, определяющие предметы размером, ну, начиная от пукла, примерно, и больше. Химические анализаторы нам вовсе не страшны, потому что менять состав воздуха или там взрывчатку использовать мы не собираемся. Остаются проблемой только камеры. «Это не проблема», — хихикнул Кайто. «Ну, если Вики проникнет внутрь, то не проблема. Чтобы там камеры не записали, как только Вики подключится к серверу, можно будет подменить все записи, как будто ничего и не происходило». «Но подожди», — перебила его Кори, хмурясь. «А датчики движения? Они же тоже могут там стоять». «В серверной?» — хихикнул Кайто. «Если кому-то придет в голову поставить датчики движения в серверной, ему можно сразу выдавать премию за тупость. В серверной ведь постоянно что-то двигается, то вентиляторы крутятся, то харды из рейд-массивов выезжают охладиться. Там ложных срабатываний будет больше, чем реальной пользы». «Ну, вообще-то Кори права», — я слегка остудил пыл Кайто. «Там могут стоять быстрые датчики, которые реагируют на движение выше определенной скорости. Например, на резкие движения человека». «Это не проблема», — снова повторил Кайто. «Вики способна двигаться так плавно и медленно, что ни один быстрый датчик ее не отследит». «И все равно не сдавалась Кори. Ты сказал, что датчики объема определяют предметы размером больше пукла, но каждый из нас однозначно больше пукла. И ты сказал, взрывчатку мы не будем использовать. Тогда как мы попадем внутрь?» «А это как раз то невероятное, о чем я и говорил. Я поднял палец, привлекая к себе всеобщее внимание. Разве кто-то, проектируя систему безопасности в серверной, мог представить себе, что помещение будет атаковано не людьми, а крошечным дроном, что способен перестраивать свой корпус под любую задачу прямо на ходу? Уверен, что нет. Но это еще худо-бедно можно себе представить. Но знаете, что нельзя представить уж точно ни под какими грибами?» Я обвел экипаж взглядом, улыбнулся и закончил. «То, что проникновение этому дрону обеспечит разумный геологический робот, уцелевший со времени Великого Патча, как бы фантастично это ни звучало». Повисла недоуменная тишина, которую внезапно нарушил сам разумный геологический робот. «Если бы я был человеком, вероятно, я бы сказал, что заинтригован». «Вообще никакой интриги», — я перевел взгляд на него. «У тебя есть весь функционал для того, чтобы обеспечить операции полный успех. Мы пробираемся по подземке к тому месту, где расположена серверная Кракена. Ты с помощью своего ультразвукового сканера определяешь точку в стене, где толщина минимальна, и проделываешь в ней дыру с помощью лазера. Обязательно лазера, а не твоего отбойника, потому что там могут стоять датчики вибрации, которые моментально поднимут тревогу. В получившуюся дыру Кайто запускает Вики, которая принимает форму змеи, чтобы иметь возможность протиснуться». «Кайто, Вики же способна принимать форму змеи». «А что ты будешь делать, если сейчас он ответит «нет»?» — хихикнула пиявка. «Конечно», — даже удивился моему вопросу Кайто, полностью проигнорировав выпад пиявки. «Она способна принимать великое множество форм. Главное, чтобы сохранялся общий объем». «Вот и отлично. Вики слишком маленькая для того, чтобы ее заметили объемные датчики, проникает через проплавленное отверстие в серверную, считывает нужные нам данные с сервера, заодно подменяя записи с камер наблюдения, и таким же образом покидает серверную. Тихо, быстро, эффективно». «Но подожди», — капитан нахмурился, — «в стене же останется дырка. И пусть остается», — я пожал плечами. «Но ее же увидят. И пусть видит». «Но ведь поднимется тревога», — капитан аж руками развел от непонимания. «Так и пусть поднимается». Я развел руками тоже. «Это нам даже на руку. Они начнут искать другие следы взлома, будут поднимать информацию с серверов, Проверять, что утекло и куда утекло. В общем, разведут панику и займут сами себя. А мы в это время уже будем далеко от планеты. Так что даже если каким-то чудом они смогут определить, что во взломе виноваты именно мы, достать нас они не смогут. Хотя если мы сделаем все правильно и нигде не налагаем, они и определить-то этого не смогут при всем желании. «Это может сработать», — прозвякал Жи, и в его голосе мне даже послышалось что-то похожее на сомнение. «Это действительно может сработать», — улыбнулся Магнус, до того момента молчавший. «Единственное, что могу добавить, операцию надо проворачивать ночью. Ну или в другое время, когда в серверный минимум народа, чтобы дыру в стене не замечали как можно дольше». «Совершенно верно», — я кивнул. «И это не единственный неочевидный фактор, который следует учесть. Поэтому прежде чем мы приступим к исполнению плана, нам нужно как следует подготовиться. Именно этим мы и займемся, причем прямо сейчас, пока Энгель еще дрыхнет в алкогольном опьянении. Потому что когда он проснется, протрезвеет и вспомнит все, что было, вполне возможно, он побежит к службе безопасности, кается во всех грехах и в сливе информации. А те, в свою очередь, вполне способны усилить все меры безопасности, что нам не нужно. Так что не тратим время зря, дел по горло. Следующие сутки прошли в практически непрерывной подготовке к операции. Сперва мы всей командой шерстили сети. И местную, и общую, глобальную, на тему подземки Каллисты, собирая нарытые крохи информации воедино. В основном, конечно, эта задача лежала на Кайто, как на единственном в команде специалисте по добыче такой информации, но и остальные тоже старались изо всех сил. Кори так вообще сделала настоящий ход конем, и вместо того, чтобы искать крупицы информации о современной планировке штаб-квартиры Кракена, которые они, конечно же, почистили отовсюду, куда только смогли дотянуться, она решила поискать заказ-наряд на строительство этого самого здания еще с тех времен, когда его только-только планировали воздвигать. Эта информация уже была в открытом доступе, потому что, по сути, никакой тайны из себя и не представляла. Там были только архитектурные чертежи голой коробки, без указания коммуникаций, расположение комнат и всего прочего, что может представлять интерес для корпоративных шпионов. Но Кайто хватило и этого. Посмотрев план минус третьего этажа, он по одной только конфигурации несущих стен и по списку требуемых коммуникаций сразу определил нужное место. «Вот эта стена», — он ткнул пальцем в чертеж, «с вероятностью процентов 80 эта стена серверной. Три куба вентиляции, хладагент и дохрена тока — как раз то, что требуется для серверной». 80%? С сомнением переспросил Магнус. «Значит, 20% все-таки остается на вероятность ошибки?» «Ошибки вероятны всегда», — ответил Кайто. «Но даже если так, это все равно самый простой способ проникнуть на минус третий этаж. А там уж мы с Вики сориентируемся, где искать сервера». Разобравшись с этим, мы начали искать возможность подобраться к нужной нам стене через коммуникации. Собрав информацию из различных источников, мы с грехом пополам составили какую-то карту коммуникаций и столкнулись с новой проблемой. У нее не было выходов на поверхность. Вернее сказать, выходы у нее были, и их было полно. Вот только ни один из них нам не подходил. На Каллисте использовался каждый клочок свободного пространства, так что никаких удобных спусков в подземку, типа подвала в заброшенном доме, тут не было и быть не могло. Тут в принципе не могло быть заброшенных домов. Их сразу же сносили и строили на их месте новые. Так что о том, чтобы проникнуть в подземку скрытно, можно было сразу же забыть. Но, к нашему счастью, скрытно и незаметно — это не обязательно синонимы. Поэтому я быстренько накидал еще один микроплан, который все с готовностью принялись выполнять. На следующий день я, Кайто, Магнус и капитан уже приближались к технической станции местного метро в сопровождении гравитационной тележки, которую купили в ближайшем же магазине техники. Она была почти такая же, как та, на которой мы сваливали из стартера, только размерами раз в 10 меньше. Оно и понятно. Ей не нужны большие размеры, потому что ей нужно тащить на себе всего-то 1 тонну. Ну, может, 1,5. Я не знаю на самом деле, сколько весит G. Кайто еще вчера вскрыл городские каналы связи и закинул руководству метрополитена письмо о том, что прибудут работники для ремонта оптоволоконной линии связи на -3 уровне. Поэтому нас пропустили без вопросов и, конечно, без досмотра. На видавшем виды лифте, которым явно пользовались от силы раз в месяц, мы спустились на нужный нам уровень и, сверяясь с картой на терминале Кайто, отправились в путь. Поначалу коридоры выглядели даже более или менее прилично. За ними явно кто-то ухаживал. Не слишком часто, но и не никогда. Однако буквально через парочку ответвлений, через пяток дверей и пару сотен метров, картина резко изменилась. Мы сразу поняли, когда зашли в те катакомбы, за которыми уже формально никто не следил, и в которые спускались только лишь тогда, когда что-то в очередной раз сломается. Здесь даже освещения почти не было, а о чистоте и говорить-то не приходилось. По всем стенам и даже по потолку узкого коридора, по которому можно было идти только гуськом, тянулись местами протекающие трубы, местами искрящие провода и местами облепленные плесенью вентиляционные каналы. То и дело попадались уходящие вертикально вверх технические шахты, в которые убегали коммуникации, но они были еще уже, чем коридоры. Даже Кайто туда не пролез бы, даже если б захотел. Подсвечивая себе терминалами, мы шли по этим кишкам гигантского города, иначе и не назвать, и даже сказать что-то не решались. Казалось, стоит только одному слову нарушить эту мертвую тишину, и зверь-город проснется, и его утроба поглотит и переварит нас. А когда нам попался первый обвал, оказалось, не казалось. Да, выяснилось, что в некоторых местах коммуникации были такими старыми, что своды тоннелей не выдержали. Бетон выкрошился и сдался под напором почвы, которая засыпала боковое ответвление. Судя по следам, завал пытались разобрать, но, скорее всего, плюнули и просто стали ходить другим путем. У нас другого пути не было, но нам и завалы были не страшны. С нами, как-никак, целый геологический робот. Впрочем, он даже не пригодился. Завалов на нашем пути больше не обнаружилось, и мы без приключений дошли до той самой стены, за которой, если верить карте, должна была располагаться серверная Кракена. «Эй, Жи!» — почему-то шепотом позвал Кайто, приподнимая крышку тележки. «Настало твое время!» Жи выполз из телеги, как механический паук, которого природа почему-то обделила половиной лап и принялся за дело. Сначала он прижал к стене одну растопыренную пятерню и долго водил ею, потом другую, которая трансформировалась в геологический лазер, и начал бурение. Резко запахло сжженым, когда лазер выжег плесень, поселившуюся на стене, и только после этого вгрызся в бетон. Достаточно свежий, ну если сравнивать с возрастом всего остального в этом тоннеле. «Еще чуть-чуть!» — азартно шептал Кайто, глядя за тем, как увеличивается в диаметре отверстие с красными от температуры краями. «Еще миллиметр, еще один, все должно хватить». Жи тут же выключил лазер, оставив в бетоне отверстие диаметром всего-то миллиметра так в 4 на вид. Его края светились красным и едва заметно дымили. Но Кайто без опаски сунул в него Вики, которая уже успела перестроить свои треугольные сегменты в одну линию, став похожей вовсе не на змею, как я предполагал, а на какую-то диковинную золотистую паутинку, вроде тех, на которых пауки по ветру мигрируют в межсезонье. «Отлично!» — прошептал Кайто спустя несколько секунд, глядя в свой терминал. «Мы угадали! Серверная! Температура 17 градусов, влажность 20%, постоянное кондиционирование воздуха». «Она у тебя еще и метеостанция?» — хмыкнул я. «Давай скорее сливай данные и валим отсюда». «Поддерживаю», — прогудел Жи. «Чем дольше мы здесь находимся, тем больше шанс, что какие-то люди меня увидят». «А ты влезь обратно в тележку и сныкайся там», — беззлобно ответил Кайто. «Думаете, это так просто? Возьмите и сами сделайте тогда». «Нет? Ну тогда и не мешайте». Все благоразумно заткнулись, предоставляя Кайто возможность сделать свою работу, и буквально через минуту он задумчиво протянул. «Так-так-так...» «Что такое?» — тут же заинтересовался капитан. «Что-то выяснил?» «Ну как вам сказать?» Кайто поднял на капитана неожиданно серьезный взгляд. «У меня есть две новости». «Начинай с хорошей», — вздохнул капитан. «С хорошей?» — Кайто удивленно моргнул. «Ну ты сказал две новости. Хорошая и плохая. Начинай с хорошей». «А, в этом смысле? Не, вы меня неправильно поняли. Я сказал, что у меня две новости. Я не говорил, что среди них есть хорошие». Глава 20. Плохие новости. «Ладно», — вздохнул я. «Раз хороших новостей нет, тогда начинай с плохой. Как ни крути, Кайто все же своеобразный парень, и его понятия о плохом и хорошем могут отличаться от, да хоть даже от моего. Вполне вероятно, что из его плохих новостей я все же смогу добыть какую-то информацию, на которую он просто не обратил внимания в силу своего склада ума». «Ну, первая новость, я обшарил все, что только можно», — авторитетно заявил Кайто. «Не только сервера, а вообще все терминалы внутри этого здания, включая личные терминалы тех, кто сейчас находится на ночной смене». «Ты серьезно?» — я скептически поднял бровь. «С момента, когда ты сказал, что Вики подключилась к серверу, прошло всего 5 минут. И ты хочешь сказать, что за эти 5 минут ты обшарил все виртуальные уголки здешней сети? Как это возможно?» «Ты сомневаешься в моих словах? Или, может, в моих умениях?» Искоса глянул на меня Кайто. «Я же не спрашиваю, как ты сбиваешь антиматериальные торпеды из ручного оружия. Или откуда ты вообще умеешь с ним обращаться, будучи простым врекером?» «Кстати, да, торпеда. Не та, которую сбил я, а та, которую сбил он, из пушки затерянных звезд, пользуясь только ручным наведением. Это тоже момент, который было бы неплохо прояснить. Но, конечно, не сейчас. Сейчас вообще не время что-то прояснять. И Кайто прав, ставить его слова под сомнение тоже не время. До этого момента он ни разу не обманывал, насколько я могу судить. Так что и сейчас, если он говорит, что информации тут нет, значит, ее нет. А уж как конкретно он это выяснил, это можно узнать и потом. В конце концов, он же компьютерный гений. Наверняка у него есть какие-то секретные методики». «Ладно, но разве это плохая новость?» — я поднял бровь. «Это вообще не новость», — Кайто покачал головой. «Новость дальше. Новость в том, что нужной нам информации я не нашел. Нигде. Ни на сервере, ни за его пределами. Ее тут нет. Вот сейчас на то, чтобы осмыслить сказанное, ушло целых 3 секунды, 2 из которых я просто не мог поверить словам Кайто». «Как нет?» — в унисон моим словам ахнул капитан. «Ты в этом уверен?» «Как в своей любви к свинине в кисло-сладком соусе», — кивнул Кайто. «В штаб-квартире Кракена нет ни единого файла, связанного с потерянными братьями. Клянусь своей, да хоть даже Вики». «Ну, если Кайто делает такие громкие заявления, значит, он действительно все проверил и перепроверил 2 раза. Получается, мы зря сюда летели и все это делали?» «Зря тратили время на Талосе, обрабатывая Густава, и в итоге сами себя направили по ложному следу». «Да уж, новость действительно хуже не придумать». «Хотя, стоп, Кайто же говорил, что у него 2 новости». «А вторая какая?» — словно подслушав мои мысли, спросил капитан. «Ты сказал 2 новости». «А вторая?» — Кайто чуть помедлил. «Нужная нам информация у Кракена все же есть». «Ну вот, а ты говорил, хороших новостей нет», — обрадовался капитан. «Но я не знаю, где она», — закончил Кайто и вопросительно посмотрел на капитана. «Это за хорошую новость считается или за плохую?» «Погоди, это как? Вмешался я раньше, чем капитан успел ответить. «Давай конкретнее, что ты нашел? Ты же хоть что-то нашел, раз утверждаешь, что информация где-то есть?» «Я много чего нашел», — в своей манере ответил Кайто. «Но ничего такого, что касалось бы потерянных братьев. И что самое интересное, даже не нашел ничего такого, что можно было бы использовать как компромат на корпорацию. А ведь так не бывает, чтобы у корпорации такого размера не было личного кладбища всяких неприглядных секретов, которые они хотели бы скрыть от общественности. Так я подумал и начал шерстить глубже, проверяя не файлы, но саму файловую систему. И обратил внимание на одну тенденцию. Нашлось немало цифровых следов файлов, которые были перемещены или удалены, и среди тех, что были перемещены, очень часто мелькало одно и то же обозначение. Носитель объект 08. То есть приличное количество файлов было перекинуто на какой-то носитель, объект 08, чтобы это не значило двойку мне в код. Накопитель, объект 08. Как-то знакомо звучит. Я будто уже сталкивался раньше с этим словосочетанием. И ты думаешь, что это могут быть те самые файлы, которые нас интересуют? Спросил капитан, которого явно посетили те же мысли, что и меня. «Я думаю, что это те самые файлы, которые заинтересуют вообще всех», — Кайто шмыгнул носом. «И именно поэтому их убрали отсюда. Подозревали, что защита не абсолютна, и кто-то может проникнуть в их цифровую крепость. Собственно, правильно подозревали, параноики». Ну, насколько Кракен параноики, я мог убедиться лично, еще во время экскурсии, так что это не новость. Корпорации таких размеров и такой направленности просто невозможно существовать без здравой талики паранойи. «А что за носитель 08?» — спросил капитан. «А вот этого уже не знаю». Кайто снова развел руками. «Судя по всему, какой-то накопитель данных, на который скидывают секретные файлы. Причем накопитель, что характерно, физический. Я имею в виду, что никто не пользовался сетью для того, чтобы слить файлы. В цифровых следах нет ни единого признака ее использования. Его просто принесли, физически подключили, перекачали файлы, отключили и унесли». «И что это значит? Он где-то в здании? Может, в кабинете какого-нибудь начальника?» — задумался капитан. «Можно как-то узнать?» «Я не думаю, что это действительно носитель данных», — Кайто покачал головой. «По крайней мере, такого размера, который мог бы поместиться в чем-то кабинете. Судя по количеству перенесенных файлов и их гипотетическому размеру, нужен огромный массив накопителей, чтобы все их вместить. Я полагаю, что накопитель «Объект 08» — это просто промежуточный этап переноса информации». Грубо говоря, такси для файлика от одного терминала до другого. И вот в этом другом терминале, присоединенном к большому рейд-массиву, файлика остается на постоянное жительство. «Но зачем такие сложности?» — изумился капитан. «Чтобы ничего нельзя было отследить, вот зачем», — вместо Кайто ответил я. «Физический перенос файла возможно перехватить?» Только если перехватить курьера, который этот файл доставляет. А этого довольно просто избежать. «Совершенно верно», — кивнул Кайто и снова взялся за терминал, явно что-то набивая на виртуальной экранной клавиатуре. «Достаточно послать несколько курьеров, и с каждым новым сложность перехвата удваивается. Добавить к этому еще несколько мер предосторожности, и шанс перехвата становится статистической погрешностью». «Так, момент». Кайто оторвал одну руку от клавиатуры и поднял вытянутый указательный палец, словно пытался остановить нас, хотя последним, кто разговаривал, был он сам. «Так-так, что-то есть», — пробубнил Кайто, продолжая одной рукой лазать по терминалу. «Есть зацепка». «Что там?» — сразу же заинтересовался капитан. «Расчетные ведомости десятилетней давности», — ответил Кайто. «Заархивированные, конечно, но это не является большой проблемой». «И что в них? Ну не томи!» «Да сейчас!» — огрызнулся Кайто. «Да, вот. Все, теперь точно. Короче, 10 лет назад в годовых расходах корпорации проскользнула такая строчка, как закупка оборудования для накопителя «Объект 08». И, надо сказать, сумма там указывалась немаленькая. Ну как немаленькая? Для Кракена, конечно, это гроши. Это для нас сумма приличная, почти 20 миллионов юнитов. Так и что, хором спросили мы с капитаном. А то, что у Кракена к тому моменту уже была целая куча подразделений по всему миру. Корпорации-то сколько уж лет? Кайто поднял глаза и посмотрел на нас, как сварливый препод на двух студентов-лоботрясов. И поэтому в отчетных документах, помимо всего прочего, указывается также и сектор, на который потрачена та или иная сумма денег. Ну, то есть на самом деле на сектор, в котором располагается филиал компании, на который потратили деньги. И строчка насчет объекта 08 подписана как сектор НАФ. НАФ? Капитан нахмурился. Подожди. «Навь! Это же какая-то задница космографии! Я его, кажется, помню. Там нет обитаемых планет, нет станций, там вообще ничего нет, даже промышленных миров!» «Наоборот», — возразил я. «Навь — это сектор чуть ли не в самом центре обитаемого космоса, один из первых колонизированных. Но то, что там ничего интересного нет, это действительно правда. И уж тем более там нет подразделения Кракена», кивнул Кайто. «И это не догадки, а совершенно точная информация, поскольку я уже давно вытащил список всех структур кораблей Кракена, включая и те, которые особенно не афишируются. И в секторе НАФИ у корпорации, представьте себе, ничего не числится». «Может, какой-то космический корабль», сходу высказал предположение капитан, «который на тот момент находился в секторе НАФИ. Или, может, вообще был произведен в секторе НАФИ? Хотя где его там произвести-то? Там же нет ни хрена». «Вот именно», — кивнул Кайто. «К тому же расходы по кораблям отмечены названиями этих кораблей. Таких полно, я их тоже все просмотрел. Независимо от того, где корабли находились в этот момент, даже стояли где-то в доке, расходы на них маркировались названиями этих кораблей. Так что идея с кораблем, конечно, интересная, но, увы, не соответствует действительности». «Так, ладно, я принял решение, над которым размышлял последние полминуты. Гадать можно до бесконечности, а у нас такой роскоши нет. Надо отсюда сваливать и поскорее. Так что, Кайто, сливай все данные, до которых дотянешься, и уходим. Дома будем прикидывать хер к носу и разбираться, почему не прикидывается». «Дома?» Нормально так вырвалось, я даже сам не заметил. Получается, я уже считаю затерянные звезды своим домом. Это забавно, особенно если учесть, что я уже и не вспомню, когда вообще употреблял слово «дом» по отношению хотя бы к чему-то. Ни спектр, ни тем более военные базы и боевые корабли, на которых мы временно квартировались, ни даже Врекерский буй уже позже. Ничего никогда я не называл домом. Потому что не считал домом. Не считал, что у меня вообще может быть дом. «Да тут и сливать особо нечего, я ж сказал», — Кайто кисло пожал плечами. «Впрочем, ладно, инфа лишней не будет. Может, найдем потом кого-то, кто будет достаточно глуп, чтобы заплатить за эти бесполезные сведения». Он несколько раз ткнул пальцами в дисплей терминала и снова пожал плечами. «Готово». «Так быстро?» — изумился капитан. «Ты же сказал, там огромная куча файлов!» «Ну так я же их уже просмотрел», — усмехнулся Кайто. «То есть загрузил. Осталось только их сохранить непосредственно на мой терминал и готово. Так что можно сваливать». «Отлично», — похвалил я и прижал пальцем комлинк, открывая адресный канал. «Кори, мы скоро вернемся. Надо будет сразу же взлетать, так что готовь корабль». «Кори, да», — коротко уронила девушка и отключилась. «Все, сворачиваемся», — велел я, и мы свернулись. Упаковали Жи, который за все это время не проронил ни слова назад в тележку, и двинулись в обратный путь. От греха подальше, пока кто-нибудь не увидел оставленную нами в стене дыру. Единственная заминка возникла на поверхности, когда на нас, выходящих из лифта, внезапно наткнулся один из тех, кто пропускал нас внутрь. Он смерил нас взглядом и недоверчиво хмыкнул. «Что-то вы быстро!» «Да там работа-то!» Кайто махнул рукой, изо всех сил делая непринужденное выражение лица. «Чик-чик, проблемный конец, сваркой два раза мазнуло, готово. Можно подумать, мы туда на сутки спускались, мы ж не диггеры какие-нибудь». Недоверчивому работнику этого хватило. Он моментально потерял к нам всякий интерес и зашел в лифт, на котором мы только приехали. «Вот же докопался», — облегченно вздохнул Кайто, когда дверь за ним закрылась. «Ладно, идем». С того момента, как я вышел на связь в последний раз, Кори уже успела обратиться к диспетчерам Каллисты и запросить коридор на взлет. Поэтому, как только мы поднялись на борт, корабль взлетел и на максимально разрешенной тяге покинул пределы планеты. «Куда держим путь?» — спросил Магнус, уже готовый прокладывать курс. «Сектор Навь», — отстраненно ответил Кайто, который все еще продолжал ковыряться в своем терминале, пытаясь вытащить хоть крупицу новой информации из данных Кракена. «Навь?» — эхом отозвалась Кори. «А зачем нам туда? Там же сплошная пустота и нет ни хрена». «Ага, значит, я правильно помню», — досадливо крякнул капитан. «Мы пока не знаем», — проигнорировав его, ответил девушке Кайто. «Это еще как?» — поинтересовалась пиявка, которая сидела в своем любимом кресле, вытянув вверх ногу и рассматривая кроваво-красные ногти на ноге. «А если не знаем, то зачем летим?» Кайто вздохнул, отложил терминал и коротко, но на удивление точно объяснил все, что мы узнали. «Прикол!» — хмыкнул Магнус. «Лети туда не знаю куда, ищи то не знаю что». «Ну, куда лететь-то мы знаем», — возразил Кайто. «А вот найти то не знаю что, это действительно загадка та еще. Сектор-то небольшой, конечно. 3 планеты, 10 планетоидов и 1 астероидный пояс. Но это только в космических масштабах. На деле это миллиарды квадратных километров поверхностей, на которых где-то затерян таинственный объект 08. «Или не поверхностей», — возразил Магнус. «Если объект, например, закопан в глубину». «Объект 08, объект 08. Шраб, да почему же это звучит так знакомо?» «То есть нам надо узнать, что именно в Кракене решили наградить кодовым названием «Объект 08», — уточнила пиявка. «Но ведь ты сделал вывод о том, что объект находится в секторе Навь на основании информации, которая от времени уже плесенью покрылась». «Что ты имеешь в виду?» — Кайто поднял на нее удивленный взгляд. «Я имею в виду, что этот объект буквально может носить официальное название «Объект 08». Пиявка пожала плечами. «Просто он больше не находится в секторе Навь. Его оттуда, ну, например, переместили». «Стоп, вот сейчас стоп, она права. Объект 08 — это могло быть не название структуры сугубо для внутреннего пользования внутри Кракена. Это очень даже могло быть настоящее название структуры, под которым его знают все, весь космос. Или, вернее сказать, знали. Когда-то давно. Так давно, что с тех пор даже информация уже от времени плесенью покрылась». «Это интересная теория», — Кайто задумался. «Но тогда у нас вообще нет шансов, потому что в более поздних отчетах объект 08 вообще не упоминается ни в каком секторе». Не слушая их разговор, я достал терминал, вылез в сеть и начал шариться по ней в поисках нужной мне информации. Я, конечно, не Кайто, но, к счастью, и информацию мне нужно было добыть не со сверхзащищенных серверов Кракена, а всего лишь из сети, причем с ее первого, так сказать, слоя. Ведь неожиданно оказалось, что существует целая бесконечность порталов, администраторы которых посвятили свою жизнь примерно тому же, чем сейчас занимался я. И когда я нашел то, что искал, то с удовлетворением и без удивления прочитал то, что я ожидал прочитать. Сектор Навь. «Эй, ребята и девчата!» Позвал я экипаж, помахивая терминалом, как веером. «Можете прекращать свои дебаты». «Почему?» — Кайто удивленно поднял взгляд. «Потому что я нашел объект 08», — улыбнулся я.